Глава первая. Восторженная любовь слишком часто сгорает в костре уязвимости. Аделина. Я так боялась не успеть. За прошедшие дни мне так и не удалось поговорить ни с наследной принцессой, ни с ее приближенным. У них не было ни одной свободной минутки. Я понимала, что просто не имею права их отвлекать, потому что они старались для нас, для нашей безопасности. Но если не спрошу сейчас, возможно, такой случай больше не представится вовсе. Сердце мое отбивало дробный ритм, когда я наблюдала за тем, как спокойное море поднимается нерушимой стеной, сжирая корабли, разрушая их каркасы до основания. Невероятно устрашающее зрелище. Удивительно, на что могут быть способны обладатели водной стихии. Ее мощь привлекательна, но настолько же и опасна. Наследная принцесса Жасмин пощадила людей. С берега под светом яркой луны было видно, как всплывают солдаты и моряки, как выходят они на той стороне на песчаную полоску абсолютно невредимыми. Уважала ее милосердие. Отнять чужую жизнь слишком легко, но каждый обязан стремиться ее сберечь. В этом и есть призвание целителей. Мы сохраняем чужие жизни. Конечно, каждый в Риверонге знал, на какие жертвы пришлось пойти наследной принцессе в Шагдарахе. Нет ничего хуже для целителя, чем отнять чужую жизнь. Нет ничего страшнее. Нас с детства учат тому, что люди — это великая ценность, дарованная Всевышним. Но ей пришлось пойти на это, иначе уже через несколько часов Риверонг утонул бы в крови. Наследная принцесса умрет, мы знали это. Когда? Возможно, сегодня, завтра, через месяц или год, но она умрет, потому что таково наказание для целителя за отнятую жизнь. Никому нельзя нарушать законы магии. Я пряталась за пальмами, наблюдая за тем, как наследная принцесса, король и другие обладатели водной стихии возвращаются на берег. Волны приносили их обратно, но один человек по-прежнему оставался вдали от всех событий. Не последний человек. Маг, который принимал в подготовке к защите королевства непосредственное участие. Лорд Ранисах Арокос стоял, опираясь спиной о пальму, чуть впереди меня. Он не видел ничего и никого вокруг, смотрел только на нее. Он просто не замечал других девушек, даруя свою улыбку только наследной принцессе. Так было всегда с момента его появления в Риверонге. Народ любил его, боготворил, возносил молитвы Всевышнему за то, что он послал нам его. Он стал нашим личным божеством, моей недосягаемой мечтой. Я встретилась с ним впервые в храме, что расположен недалеко от берега. Меня вызвали среди ночи, чтобы я, как и другие выпускники целительской академии, могла оказать помощь беженцам из Певерхьера. Прежде чем мосты, соединяющие Риверонг, Певерхьер и Герхтар, взорвались, у принцессы попросили защиты более нескольких тысяч человек. Всех их временно прямо посреди ночи разместили в храме. Знала, что чуть позже им дадут жилье и работу, но тогда мы до самого утра осматривали их и помогали расположиться с подобием хоть какого-то комфорта. И он там был. Лорд Ранисах Арокос был там и помогал беженцам точно так же, как и мы. Я помнила, как он улыбнулся мне, когда я случайно налетела на него. Нет, сбить с ног не сбило бы. Мужчина был крепкого телосложения, но мне стало ужасно неудобно за свою неуклюжесть. Помнила его глаза, взгляд, что будто забирался в самую душу. Радужка была полностью затянута тьмой, выдавая в нем обладателя темного дара. Тогда я впервые увидела человека, который, как и я, владел совершенно противоположной магией. Он справлялся так легко и играючи, используя целительский дар, тогда как во мне тьма и целительство постоянно конфликтовали. Я немного завидовала ему, но смотреть без восторга не могла. Все время появлялась там же, где и он. Мне хотелось быть рядом, пусть и наблюдая только издали. Понимала, что он птица не моего полета, но ничего с собой поделать не могла. Слишком хорош, чтобы быть правдой. Слишком недосягаем. Оттого и больно. Жители с окраин постепенно стекались на берег, чтобы отдать дань уважения тем, кто сегодня погиб, взрывая скалы, над которыми находились мосты, соединяющие Риверонг и другие королевства. 60 человек пожертвовали собой, чтобы спасти 200 000. Их подвиг уже никогда не забудут. Темная тень отделилась от пальмы. Я видела, как наследная принцесса пошла вдоль берега, а мужчина устремился вслед за ней. Они подходили друг к другу внешне. Осторожно шла за ними, стараясь прятаться за кустами. Было боязно обращаться вот так, напрямую, но я не видела других вариантов. Нам с отцом могут помочь только они, принцесса и ее верный советник. Мачеха еще несколько дней назад уехала в Шагдарах, чтобы устроить моих сводных братьев в Королевскую военную академию. Никто даже не подозревал о том, что уже сегодня наш остров будет полностью отрезан от других королевств. Конечно, мачеха была женщиной обеспеченной и имела магическую шкатулку, а значит, могла получать от нас письма, но правда в том, что ответа от нее мы так и не дождались. Отец ужасно волновался. Он по-настоящему любил Физеду. Как и хорошо относился к ее сыновьям. Да и я, если признаться, переживала. Наследная принцесса рассказала о войне, что произошла между Певерхьером и остальной империей как раз в прошедшие дни. Возможно, они как-то пострадали и просто не могут с нами связаться, кто знает. Теперь мы точно отрезаны от остальной империи, и новостей навряд ли сможем дождаться. Оставалось только надеяться на помощь принцессы и лорда Арокос. Я уже хотела выйти из своего укрытия, но не успела. Предательское сердце болезненно сжалось, едва лорд Арокос крепко обнял наследную принцессу и прижался к ее губам. Тьма заклубила вокруг них, пожирая, съедая. Я уже знала, что это. Они куда-то перенеслись, но как? Ведь остров отрезан от магии. Магия есть внутри, за широкой защитной полосой, есть снаружи, но переместиться к нам не может никто, как и мы не можем. Об этом говорила наследная принцесса, тогда как ее слова подтверждал лорд Арокос. Неужели они оставили для себя лазейку? Но зачем? Куда они отправились? В стан врага? Я хотела бы думать, что их миссия серьезна и служит исключительно на благо Риверонга. Но мои мысли то и дело скатывались к подсмотренному поцелую и крепким объятиям. Так обнимают ту, чья жизнь куда дороже своей собственной. Так целуют ту, которую по-настоящему любят. Зависть — плохое чувство. Но я завидовала наследной принцессе. В самых тайных своих мечтах я бы безумно желала получить от лорда Арокос такой поцелуй. Была бы несказанно рада объятиям, да и просто взгляду. Тому самому взгляду, от которого хочется покраснеть. Не знала, зачем, продолжала сидеть в кустах. Следовало бы идти домой, к отцу, но, наверное, я хотела еще раз увидеть первого советника принцессы. Надеялась, что они вернутся сюда. раз это единственный выход из острова, то, стало быть, он же является и входом. Только они могли помочь нам, потому что на сегодняшний день каждый в королевстве понимал, что управлять в дальнейшем Риверонгом будут именно они. Я изо всех сил отгоняла от себя сон, но все-таки задремала, опираясь на шершавый ствол пальмы. Проснулась от хлопка, что прозвучал среди успокаивающего звука волн особенно громко. Я была права. Они вернулись. Они... Лорд Арокус вышел из портала один, но тьма не захлопнулась, не исчезла, и я ждала появления наследной принцессы. Ждала, но не дождалась. Вместо нее из портала вышли военные, а с ними старики, дети, женщины. Их было очень много, человек 100, не меньше, но среди них я так и не смогла отыскать ее, сколько бы ни всматривалась. Портал уже закрылся, а я вглядывалась в лица людей, что проходили мимо кустов, не замечая меня. Лорд Раниса Харокос шел последним, но, увидев кровь на его руках, я отпрянула, отшатнулась как можно дальше. Он стирал ее водой и травой. Страх выскользнул наружу, опутал своими сетями. Словно завороженная, я наблюдала за ним, не имея возможности двинуться, убежать или закричать. Была полностью парализована ужасом. Он не заметил меня, когда проходил мимо. С трудом вырвавшись из транса, я глотнула желанный кислород. В воздухе пахло розами, жаром и грозой. Наверное, совсем скоро начнется дождь, что скроет все страхи, заберет чужие слезы. Я осторожно следовала за лордом до тех пор, пока он в сопровождении своих людей не вышел на скалистый берег. Пронзительные песни оборвались, трагичная мелодия оставила после себя лишь эхо, а люди прервали танцы вокруг костров и устремили свои взгляды на мужчину, что смотрел на них без каких-либо эмоций. «Наследная принцесса Риверонга умерла», произнес он в давящей тишине. Казалось, даже волны замерли, боясь прослушать хоть слово. Несколько минут назад Жасмин принесла себя в жертву, совершив старинный обряд, чтобы стать духом-хранителем этого острова. Стихия приняла ее выбор. Теперь ее выбор должны понять и принять и мы. Король схватился за сердце, он побледнел на глазах, заваливаясь на бок, и к нему тут же поспешили целители. Я зажимала рот рукой, чтобы не произнести ни звука, ни закричать. Лорд Арокос соврал. Он бессовестно лгал, глядя людям в глаза. Что, если он выгнал принцессу с острова? Выгнал или убил? Она бы и так умерла рано или поздно, но все же кровь на его руках. Он ведь лгал, потому что никакого обряда не было. Я видела, она просто не вернулась. Грянул гром. Ливень опустился на землю нерушимой стеной, а я все-таки закричала. Молния сверкнула, освещая те самые кусты, в которых я стояла, и я встретилась с ним взглядом. Со своей мечтой, с тем, кого считала божеством, с убийцей, что смывал со своих рук кровь наследной принцессы. Я побежала. Рванула с места, слишком отчетливо понимая, что лорд Арокос уже раскусил мою слежку. Ощущала преследование, но не тратила секунды на то, чтобы обернуться. Мысли проносились испуганными птицами. Возможно, он не смог разглядеть моего лица. Возможно, никто так и не узнает, что это была я. Понимала яснее ясного, что мужчина не поможет забрать мачеху и братьев из Шагдараха. Да он попросту убьет меня, как единственную свидетельницу его лжи. Такие, как он, не играют, не прощают, не шутят. Единственный вариант моего спасения — бежать к тем самым скалам, откуда, возможно, перенестись хоть куда-то. Только тогда мне удастся избежать смерти и спасти мачеху и братьев. По крайней мере, я попытаюсь сделать это. Я очень сильно попытаюсь и обязательно вернусь сюда. Еще не знаю как, но вернусь, чтобы рассказать всем правду. Вернусь, чтобы оповестить о совершенном преступлении против короны. Теперь понимала. Скорее всего, лорд Арокос собирался править сам. Все это время он собирался править сам и делал все, чтобы народ полюбил его. Я была права. Он слишком хорош, чтобы быть правдой. «Стой!» — раздался его голос совсем рядом. Сердце болезненно сжалось, но я уже бежала по воде, чтобы остановиться в том самом месте, где ранее открывались порталы. Не хотела оборачиваться, создавая клубы тьмы для перемещения. Не хотела, но все-таки обернулась, чтобы еще раз взглянуть ему в глаза, чтобы найти в них подтверждение его невиновности, чтобы попытаться обмануться. «Стой!» И мое сердце остановилось. Действительно остановилось, потому что прежде чем перенестись в Шагдарах, я прочла в его взгляде вину и сожаление.